Да так и запиши, что в дар выдал Тоталему, как первому сотнику семьи, просто чтобы повысить его шансы выжить, молодой ведь еще, крайне уверенно сказал Лациф, главаса точно оценит такой ход. А стражи, что видели весь этот переполох, переведи на дальние шахты в охрану, чтобы слухи не распускали. И если глава будет недоволен, то так и скажи, виноват и переоценил необходимость позаботиться о молодом перспективном поколении, понял, заралим. Да, да, так и сделаем, воодушевленно произнес я. А вот если глава будет бушевать, то средства, чтобы восполнить потери, только тогда и буду искать. Начинай быстрее собираться, заралим, а я пока подготовлю группу. До связи, произнес Ациф и отключился. Вот же хитрая тварь, всегда ему удается извернуться прямо на краю пропасти и отползти подальше. Ему не гоблином нужно было родиться, а каким-нибудь грокотом. Действительно скользкое отродье, а ведь именно по его вине мне пришлось оказаться в этой ситуации, пока что потери понес только я. И это при том, что обещанной прибылью тут пока еще и не пахло. Глава 23. Город возможностей. Сотник Тоталемсо. Подобного удачного поворота событий я не мог и представить. Кто же мог подумать, что старик столь неразуменный, главное, труслив. Как можно было допустить такое, чтобы начать орать на боевого мага, старшего офицера? И он, всего лишь жалкий служащий семьи Со, думал, что это останется без последствий. Это до чего же чванливые аристократы разжирели, что перестали бояться нападения на себя. Конечно, понятно, что оставшись совершенно без энергии, Заралим растерялся, но не иметь при себе энергетического оружия или чего-то подобного, это просто верх дилетантства. Хотя в ситуации со мной это ему не помогло бы, особенно учитывая уровень его характеристик, он просто не попал бы в меня. Разница в скорости восприятия в 3 раза непреодолима, даже примени он навык ускорения или его аналоги, это ничего не изменило бы. Но главное, что теперь, после моего недвусмысленного намека Заралиму про кольцо малого пламени Инферно, эти твари побоятся меня устранить, во всяком случае, лично, а это много значит. С тем же Ацевом я пока точно не готов сражаться, как минимум, на данный момент, хотя определенные мысли, как решить эту проблему, у меня есть. А по поводу остальных сотников и просто подготовленных воинов я вообще не переживал. Не те у них возможности, чтобы представлять для меня угрозу, уж не в городе точно. А стоит мне удалиться в расположение моего форта, то приняв истинное демоническое обличие, эти жалкие черви меня даже развлечь толком не смогут. Эти мысли в голове я прокручивал, уже вернувшись в расположение крепости, у себя в кабинете, взяв Виру не только из дворца семейства Со, но и посетив отделение банка и забрав оттуда 10 000 ОС в официальные накопители. 0 1 000 20 7 797 30 000 15 000 15 000 7 900 официальный счет в банке. Так-то очки системы, что я так ловко вытребовал у Заралима Со, тоже проходит официально, как и новый накопитель опыта. Ведь сделку я оформил, если можно так выразиться, задействовав карту клятвы. Вещь хорошая, дорогая, только под 100 ОС стоит и, в принципе, редко когда нужна, ведь с помощью нее можно только свою правоту доказать, если есть кому доказывать. Даже в случае нарушения такой клятвы, система на это никак не отреагирует. Это своего рода непреложный документ, в котором записанный в карту договор, подтвержденный системой, только и всего. Но для того же Тарака или главы семьи Со, эта карта клятвы будет иметь вес, и никакие заверения Заралима в том, что я угрожал его жизни, ему не помогут. Ведь он дал клятву, и важно только это. Ведь в этой ситуации кто ему мешал приказать меня убить? Никто. Опять же, Заралима за подобное не наказали бы вовсе, уж он смог бы объяснить причину своего неординарного поступка. Да и меня тоже за его убийство не наказали бы, если верить мыслям самого Заралима, не было у него неприкасаемого статуса. Да, пожурили бы, это точно, штраф может на 10 000 ОС выписали лет эдак на 20 и все, чтобы в будущем так больше не свирепствовал. Конечно, если бы подобное повторилось и не раз, то даже глава решил бы избавиться от такого безумца. Опять же, важен был только статус и сила, потому что самое главное, это собственное развитие, и если тебе вместо этого нужно выплачивать огромные штрафы, то об увеличении собственного могущества можно забыть. И тут крылась самая главная деталь. Как только у тебя не будет возможности выплатить ежегодный налог нашему лорду, вот тогда и придет конец взбалмошному аристократу, ведь в этом случае ничто не будет ограничивать ни Тарака Кровавого, ни даже представителей жреческой братии. Конец хоть и не мгновенный, но от этого не менее неотвратимый. Так что личная мощь, это конечно хорошо, но все же противодействие можно оказывать и на могучих существ, казалось бы, путем снижения прибыли собственных активов. Поэтому Тарак Кровавый борется в этом болоте уже не одну сотню лет, так и не став очередным лордом. И как я понял из мыслей Заралима, Тарак Кровавый уже пару десятков лет отказывал Семьеса принять на должность сотника одного из их представителей, снижая тем самым их прибыль. Так вот, вернусь к своему кабинету. Да, он был тесноват, но здесь я точно надолго не задержусь, так что это не столь важно. Главное, мне сейчас никто не помешает выучить новые навыки, которыми так любезно наградил меня Заралим за выполнение миссии в мире Сшорс. Его обреченный взгляд надо было видеть, но в тот момент он уже морально сдался и желал лишь сохранить свою жизнь, несмотря ни на что. Ему было глубоко плевать на потерю жалких навыков и пары артефактов. Тем более, если судить по тому каталогу, сокровищу Семьеса было предостаточно, и я не то, что десятую часть не забрал. Там и о жалком проценте речи даже не шло. Конечно, я прекрасно понимал, что навык «Вторая жизнь» купить в мире Асшор сотнику невозможно. Про редкую карту «Поступ великих» даже говорить не стоит, ее и в других мирах просто так за ос приобрести не получится. Но опять же, эти трофеи рядом не стояли с той добычей, что я отдал Тараку. Так что редкость редкости рознь. Понятно, что после такого меня захотят убить просто неистово, ведь сумма моей, по сути, кража была выше 100 000 ос. Но не стоит забывать, что Ацеф в любом случае знает, что я, точнее, настоящий Таталимсо, был в мире Тессера, и никакие объяснения его в этом не переубедят. А это значит, что я знаю слишком много, и устранить меня попытаются в любом случае, причем даже Тарак, ведь его тайна не менее опасна, чем тайна Ацефа и кольца малого пламени Инферно. Вот только Ацеф теперь 10 раз подумает, стоит ли приближаться ко мне, особенно учитывая тот факт, что теперь в моем арсенале есть навык «Вторая жизнь». Так что все мои действия были рассчитаны на много шагов вперед, и риски, конечно, присутствовали, но вполне приемлемые. Хотя не скрою, листая перечень в каталоге, я, конечно, не знал доподлинно, что мне попадется. Да и вообще, я рассчитывал на разговор в совершенно другом русле. Вот зачем надо было меня злить, как это можно было простить. Но в любом случае, примерный план развития у меня уже был, и я лишь расставлял приоритеты. Просто вместо навыка «Великая поступь» мне не попались ни снятие меток, ни поединок, ни очень пригодившийся бы мне средний магический дар. В очередной раз, продумав план своих дальнейших действий, я перешел к изучению новых навыков. Карта навыка «Вторая жизнь» 1-1, ранг D. Описание. В случае вашей смерти активируется эффект великой регенерации, и в течение 10 ударов сердца полностью восстанавливает тело владельца. Одновременно с этим душа принудительно удерживается в теле, не давая ей покинуть ее пределы. Навык может быть активирован один раз в неделю. Насыщение 0,1000 ос. Спорный навык, конечно. Ведь если верить прочитанным мной каталогам, очень похожего по принципу действия навыка «Бэкап» восстанавливал тело мгновенно, но тут уж выбирать не приходилось. Да и как я понимаю, осушить меня один раз в неделю определенно не получится системным оружием, а это на самом деле неоспоримый плюс. И может, с точки зрения болевых ощущений, великая регенерация и вызовет некий дискомфорт, если это так можно назвать. Ведь по сути, все тело будет восстановлено, даже если оно сгорит и растворится в кислоте, всего за 10 ударов сердца. Подозреваю, боль будет незабываемая, но если разум выдержит, то можно в случае опасности попытаться использовать рывок, а это многократно повысит шансы на выживание. А в случае бэкапа, ты просто снова появишься в огне и погибнешь мгновенно. А вот великая регенерация будет бороться, пусть и всего 10 ударов сердца. В общем, неоднозначный навык, но крайне полезный. Внимание! Изучить навык «Вторая жизнь» 1000 ос, да нет, 0,1020, 7799, 30000, 14000, 15000. И вот тут меня ждало абсолютное разочарование. Оказалось, что системный навык не нес в себе никаких знаний, лишь дополнительный глиф появился в интерфейсе, указывающий на готовность активации навыка в случае смерти носителя. Иллюстрация. Интерфейс игрока системы. Да, этот навык мне бы очень пригодился в том бою с жнецом инсектоидов, как и хорошая энергетическая винтовка, но это лишь мои несбыточные желания. Так-то получается, что узнать, смогу ли я в процессе регенерации воспользоваться тем же навыком рывка, да и вообще, останусь ли в сознании, выйдет, только умерев и проверив все на собственном опыте. И честно говоря, проводить подобный эксперимент у меня нет никакого желания. Дальше у меня к изучению шел действительно невероятный навык, за потерю которого Заралимаса должны либо линчевать на месте, либо лет на 50 оставить без личного оклада, и это как минимум. Карта навыка, поступь великих, ранг D, описание. Вам доступен шаг великих. Оставьте свой магический след, и в любой момент времени вы сможете оказаться в этом месте, затратив 5000 единиц маны. Количество следов ограничено 0.3. Область перемещения ограничена одним миром. Отследить поступь великих сложно, а след практически невозможно. Насыщение 0.1 тысяча ОС. Невероятный навык, хотя и всего D ранга. И пусть это не полноценный телепорт, через который можно проводить армию, но в любом случае, мои личные возможности он расширяет невероятно. К тому же он получен мной официально и, следовательно, пользоваться им я смогу, не скрываясь. Да и жалкие 5000 единиц маны для заклинания такого уровня — это невероятно мало. Тот же навык рывок сквозь багровый туман на сотню верст сожрал бы десяток полновесных душ, а тут всего-то мана, что сама наполняет мое тело. Как по мне, очень выгодно оказалось получать оскорбления в свой счет, и как я уже упоминал, они тут просто разжирели в спокойствии и безопасности. Конечно, в ином случае, меня вполне могли вызвать на дуэль и попытаться восстановить свое имя и честь, ну и имущество. Но это было актуально, когда я был десятником, и шанс моей победы представлялся всем мизерным. С таким гоблином вполне можно рискнуть сразиться, что в свое время и продемонстрировал Пирик. Но вот сотники между собой сражаться не то, что не любят, они это не приемлют, ведь риск уже слишком велик. Куда эффективнее порушить экономику производств, ну или на крайний случай нанять специалистов, чтобы наглеца тихо устранили. Впрочем, именно так со мной и должны поступить, ведь экономически надавить на меня, как минимум пока, не выйдет. Не зря же с утра под невидимостью меня на приличном удалении сопровождает двое хобгоблинов, судя по размеру искр души. Внимание! Изучить навык поступь великих, 1000 ОС, да нет, 0.1020, 7799, 30000, 13000, 15000. Ну, хоть здесь знаний было много, причем настолько, что даже пожалел, что изучил это заклинание не в демонической форме, ведь разобрать плетение руны магических конструкций было очень сложно. И в принципе, моих знаний оказалось уже недостаточно, чтобы вмешиваться в столь искусное магическое кружево. Не зря навык имел столь высокопарное название, но и возможности он давал невероятные. Мгновенно перемещаться в пределах мира было дано не каждому, ведь стоит вспомнить, как долго открываются порталы, и быстро сбежать в них явно не удастся. Так что мгновенным перемещением могли похвастаться только всяческие рывки и навыки коротких пространственных прыжков. Ну и как исключение, очень редкие заклинания спасения, но они чаще всего имели ряд ограничений. А вот поступь великих таких совершенно не имела, ну не назвать же за ограничение всего 3 точки привязки. Так ко всему прочему, этот навык мог быть улучшен до 5 ступени, и я не удивлюсь, если он закономерно перейдет в легендарный сранг. Только и осталось мне получить 267 уровней свободных 8000 ОС, и я смогу улучшить это заклинание до 5 ступени. И это же ничего, что для достижения 267 уровня мне понадобится поглотить всего-то 1.048500 ОС. Неплохая сумма, мне нравится, ведь на ее фоне 21.000 очков системы, необходимых для максимального улучшения навыка D-ранга, как-то теряются, что ли. От мысли о столь невероятных объемах ОС я перешел к навыку сфера предвидения, ведь она сейчас казалась мне прекрасным дополнением к моим возможностям. Но стоило мне только задуматься о реальном его изучении и прохождении спонтанной мутации, как предчувствие смерти буквально охватывало меня в тот же момент. И если изначально я предположил, что некая сущность, что поселилась в моей душе, боится потерять надо мной власть и некое управление, то, поразмыслив об этом чуть вдумчивее, мне удалось прийти к выводу, что погибну я не от рук неведомой сущности, что якобы помогала мне на протяжении десятков лет, а просто, как понимаю, во время удачной спонтанной мутации. И гибель моя наступит совсем не по этой причине, а банально не выдержит мой разум от того количества информации, что начнет поступать в мой мозг, и никакой высокий уровень характеристики интеллект мне в этом не поможет, как и навык двупотокового сознания. Тут сложность заключалась, вероятно, в самом разуме и его критических возможностях. Хотя, по всей видимости, достигнув уровня интеллекта в 100 единиц, результат вполне может поменяться. Да и попытки на ключевых значениях я не оставлю. Правда, еще сложность могла заключаться в том, что в демоническом обличии навык предвидения будет работать штатно, а вот отключив его, разум может быть фатально разрушен. Так что, тут есть о чем подумать на досуге. Наверное, я так бы и размышлял о сложностях спонтанных мутаций и о столь невероятных суммах и планировал свои дальнейшие действия, если бы мне не пришло сообщение от Мариша. Господин Тателемсо, тут прибыла целая делегация аристократов из Семьиса, и они просят разрешения вручить вам некое приглашение. Немного неуверенно доложил Мариш, что мне с ними делать, господин? Я сейчас спущусь, ответил я своему полусотнику. Иллюстрация. Пестрая компания. И действительно, целая толпа из 10 молодых гоблинов, в довольно дорогих гражданских костюмах покорно ожидали моего прибытия. Вот только в помещении казармы они выглядели совершенно инородно. Все эти золотые вышивки на камзолах и ярко-сиреневые цвета ткани, честно говоря, резали глаз и не добавляли уважения к этим червям. Господин Тателемсо, поклонившись, произнес молодой щеголь, «Разрешите представиться, меня зовут». «Это не важно», раздраженно оборвал я говорившего гоблина, «у меня много дел и запоминать имена всяких червей времени нет, ты меня понял». «Да и что за чушь он нес, ведь его имя видно благодаря системной справке, что это за манера у гражданских аристократов или они уже в корень обленились, что уже и справкой не пользуются». Так ко всему прочему, даже мысли этих молодых сопляков не прояснили ничего толком, ведь они больше думали о своей безопасности, и с учетом вчерашних событий это было закономерно, ведь стражника на входе во дворец я таки изжарил молнией в порыве ярости, ну во всяком случае, они думали именно так. «Да и простите меня за нерасторопность, господин Тателемсо», чуть вздрогнув и явно испугавшись, ответил гоблин, «тогда разрешите официально вас пригласить на праздничный ужин в вашу честь, сегодня в 9 часов вечера в родовом дворце семейства Со». «Я подумаю», зло бросил я, «а теперь проваливайте, у меня много дел». На этом в принципе общение и закончилось. Аристократы поспешно ретировались, а я, разочарованный их скудными познаниями и мыслями, решил заняться очередным необходимым делом. Вот же хитрые все же твари, они словно почувствовали, что я могу читать мысли, и прислали молодежь, которая ничего толком в делах Семьиса не понимает, так еще и напугали их заранее, а ведь от этого мысли были еще более путанные. Вот он, настоящий уровень интеллекта аристократов, предусмотрели даже такую, казалось бы, невероятную возможность. И та ошибка Заралимасо, это лишь моя удача, ну и их привычка понукать Таталемасо, за любую провинность и даже без таковой. Вот она, негативная сила привычки. Наверное, в пару сотен тысяч ос ему обошлась. Но это хорошо, теперь он будет более предсказуем. А пойти на торжество стоит, как минимум, послушаю мысли высшего общества, ну если они подавители магии не поставят, ведь рисковать жизнями в такой толпе никто не захочет. Тоже интересные артефакты, дорогие, громоздкие и потребляющие неприлично много энергии, но и любое массовое мероприятие становится в разы безопасней. Но это не так важно. Тем более, разбираться с этим придется уже вечером. А сейчас я хотел отобрать себе 2 оруженосцев. Улер, скомандовал я, построй бойцов на плацу перед казармой, у меня есть, что им сказать. Будет исполнено, господин. Поспешно ответил мне Улер, и всего через миг, уже в казарме, он выкрикнул команду. Построение на плацу, бегом. План был прост, выбрать 2 лучших новобранцев и сделать из них не столько сильных бойцов, сколько хороших помощников, как раз та свита, о которой я и думал. И ко всему прочему, можно будет выявить будущих десятников, временных конечно, без какого-либо увеличенного оклада, но все равно, младший командный состав необходим, даже на обычном марше. Когда моя сотня была построена, пусть немного криво, и это несмотря на старания 2 полусотников, но все равно картина передо мной радовала мой взгляд. «Слушайте внимательно», — громко выкрикнув, начал я. «Сегодня вам выпал редчайший шанс изменить свою жизнь навсегда в лучшую сторону. Не всем благоволит удача, но проявившим старание и волю к победе обязательно воздастся по заслугам. В ходе тренировочных поединков, что длились почти целый час, мне удалось выявить 12 претендентов, два из которых станут моими оруженосцами, а оставшиеся 10 займут временно должность десятников. Но по моему опыту могу сказать, что если сотника изначально устроила кандидатура младшего офицера, то Тарак крайне редко вмешивался в подобные мелкие назначения, оставляя это на откуп своим старшим офицерам. Все же тысячнику не по статусу вникать во все мелочи, что происходит в его армии, ведь на его плечах держится целая провинция. А это почти десяток городов и больше сотни деревень, и это не говоря о промышленных объектах, таких как шахты или карьеры по добыче полезных ископаемых. Так что заняться ему было чем. Так вот, бои на деревянных мечах, конечно, не впечатляли, но с моим уровнем восприятия было несложно увидеть в этой толпе молодых гоблинов, пусть не талант, но хотя бы предрасположенность к военной службе и к боевым искусствам в целом. Хотя, возможно, самим новобранцам и казалось, что они, превозмогая себя, бьются изо всех сил. Иллюстрация. Копошение дождевых червей иногда бывает более зрелищно. На деле же, на это было тяжело смотреть, ведь даже, несмотря на то, что все новобранцы уже изучили основные навыки по владению оружием, их боевой потенциал оставлял желать лучшего. И это если выражаться без ругательств, а если не кривить душой, то новорожденные нурглы те были сейчас опаснее, чем это бестолковое сборище 10-15-летних гоблинов. Но это не значит, что из целой сотни 12 более-менее приличных бойцов выбрать не удалось. И пусть сейчас они выглядели посредственно, но определенную перспективу я в них видел. Слушайте внимательно. Повторять я не буду. Гаркнул я на испуганных бойцов, когда победители были отобраны и отведены в мой кабинет. У двоих из вас есть шанс стать моими личными оруженосцами. Видя в глазах новобранцев вопрос, я раздраженно произнес. Для тех, кто не понимает, что это значит, поясняю. Оруженосец получает от меня лично магический дар и стандартный набор заклинаний. Также этих воинов я не включу в основные боевые десятки. В их задачу будет входить исключительно выполнение моих личных задач. По сути, оруженосец – это младший офицер, но пока без собственных солдат и имеющий арсенал магических чар. Новобранцы, пока я говорил, потирали синяки на своих лицах, но стоило мне закончить, как они, хоть и медленно в моем восприятии, но все же дернулись дать свое согласие. Не так быстро, щенки. Зло прервав их порыв, буквально прорычал я. Тут есть и обратная сторона медали, ведь вас я выбрал не только за выдающиеся боевые навыки, но и еще за способность думать. Так вот, как знак преданности лично мне, оруженосцы должны выучить навык хитиновый покров, как это сделали мои полусотники. Молчание повисло, стоило мне сказать про мореша с улером, что всегда ходили с поднятым забралом шлемов. Все же они пугали новобранцев куда сильнее, чем я сам. Как ни крути, но глубинный страх у гоблинов перед арахнидами был очень силен. «Уговаривать никого не буду», — раздраженно сказал я. «Это решение сугубо добровольное, ведь мне нужны мотивированные офицеры, которые понимают, что им может дать обладание магическим даром». Иллюстрация. Могущество, доступное лишь чародеям. Одним легким движением я коснулся головы ближайшего ко мне новобранца и наложил на него заклинание малого лечения. Прямо на глазах его синяки и кровоподтеки начали исчезать. Но и этого мне показалось мало, и я зажег на пальце пламя, максимально ослабив силу заклинания конус огня. «Позвольте мне, господин Тателемсо, стать вашим оруженосцем». Вышел вперед новобранец по имени Хапур и, поклонившись в пояс, произнес. «Я не подведу вас». «Конечно, не подведешь. Тебе ведь позарез нужен навык лечения. Всю родню на ноги хочешь поставить. Амбициозно, ничего не сказать. Мне такие как раз и нужны». И это при том, что особого энтузиазма среди новобранцев не было, все же страх стать чудовищем был в них неистребим. «Мне нравится твой настрой, Хапур, держи карту и докажи, что ты не просто гоблин и можешь добиться большего, чем бесславно погибнуть в одном из тысяч миров». Смотреть со стороны на эти изменения мне было даже интересно, ведь когда я сам проходил эту метаморфозу, мне было точно не до наблюдений. Но вот гоблины явно не разделяли моего мнения, и тот ужас, что захватил их, кстати, был тоже крайне забавен, ведь ничего страшного не происходило. Ну как минимум, Хапур точно не кинется их жрать через мгновение. «Так, мне надоела ваша нерешительность», — произнес я громче, чем стонал от боли Хапур на полу моего кабинета. «Тикас, шаг вперед, держи карту и не морщись, Считай это мой тебе подарок, это приказ. Вот же сомневающаяся лесная крыса, как он только себя в голове не уговаривал и главное чувствовал, что нужно соглашаться, но страх перебороть так и не смог. «Благодарю, господин Тотелемсо», приняв карту и склонившись, произнес Тикас. «Но я не забуду твои сомнения, Тикас, теперь Хапур будет всегда впереди тебя на шаг». Но Тикас навряд ли услышал последние мои слова, упав на деревянный пол и суча ногами от боли, постепенно покрываясь кровавыми нарывами по всем телу и оглашая кабинет криками страдания. И когда от страха у остальных новобранцев казалось, глаза повылазят из орбит, я наложил последовательно несколько заклинаний лечения на моих будущих оруженосцев. И этого вполне хватило, чтобы их крики стихли, а метаморфоза прошла быстрее. Да, возможно, это было и жестоко, но иначе их обязательно переманили бы в другие подразделения, что для меня было неприемлемо. Ведь с бесправными магами из простых гоблинов, кому по невероятному везению удавалось родиться с магическим даром, поступали именно так. Ведь это, по сути, бесплатные накопители маны. Да и тысячник вполне мог забрать их в свой личный отряд гвардейцев, как, впрочем, часто и поступал с подобными одаренными. Улер, десятники отобраны, объясни им обязанности и введи в курс дела по поводу оклада и премиальных. Отправил я мысленное сообщение, когда не рискнувшие вкусить лучшей жизни гоблины покинули мой кабинет. Когда 10 трусов, что наблюдали за изменениями тел своих собратьев, ушли снова в казармы, а Хапур и Тикас смогли таки подняться на ноги и более-менее собрать мысли в кулак, я продолжил. Вам невероятно повезло, хоть вы этого пока и не понимаете. Ведь я не буду ограничивать вас в плане личного роста и свои навыки вы сможете развивать вплоть до 3-й ступени, в отличие от рядовых. Немного разозлившись, произнес я, видя, что мои бравые оруженосцы не совсем понимают, что я им говорю. А теперь ступайте, магический дар вы получите завтра. Уже им в спину я применил навык «Малое клеймо» и поставил метки «Оруженосец сотника Тотелемсо». А ведь тем же молодым десятникам еще придется хорошо потрудиться, чтобы оставить за собой звание младших офицеров. Потому как в бою многое может произойти, и не всегда лучший воин проявит больше выдержки и не сбежит от страха. Все же отвык от общения с заторможенными новобранцами за этот год. Видимо, я и не заметил, как трое моих гоблинов потихоньку стали чуточку смышленнее. А вот на контрасте это заметно очень сильно. Но возвращаясь к проведенной метаморфозе, она обошлась мне всего в 4 ос, ведь карты имели почти полное насыщение. Очень даже недорого получилось. Зато подобный психологический эффект из 1000 ос не купишь. Но это остальные наивные испуганные новобранцы еще не знают, что произойдет завтра. Как же они будут кусать локти? Может, у кого-то даже получится это сделать, от осознания того, какой шанс они упустили. 01020, 7799, 30000, 12996, 15000, 7900 официальный счет в банке. Глава 24. Прекрасное торжество. Заместитель главы семьи Сатиури. Поначалу у меня были изрядные сомнения в адекватности молодого Тотелема. Все же провести целый год в мире, как их там называют, инсектоидов, не каждому дано в принципе. И если судить по сухому докладу недовольного Заралима, этого старого скряги, то молодой маг Тотелем таки сошел с ума, ведь сегодня поутру он изжарил до смерти одного из наших стражей, а второго просто покалечил, и это всего-то за нерасторопность слуг. Так себе заявка на становление полноценным членом семьи Со. Тем более, что он был приблудным и в принципе не мог рассчитывать на приличную должность и положение в семье. Ведь именно поэтому его и отдали как военный налог, простым полевым магам. И вот как он смог уговорить тысячника Тарака Кровавого дать ему должность сотника, просто ума не приложу. Так-то это все меняло коренным образом, и теперь Тотелем из приблудного полукровки превратился в одного из самых ценных членов нашей семьи. Ведь его должность откроет для наших товаров огромный рынок сбыта, а это прибыль, причем очень серьезная. От размышлений меня отвлек стук в дверь моего помощника. «Входи, господин Тиурисо», распахнув дверь и почтительно поклонившись, произнес мой помощник, «Тотелемсо прибыл. Пригласи его в мой кабинет». Вместе с его сопровождающими, немного неуверенно спросил помощник, кто с ним прибыл еще. Удивленно спросил я, его старшие офицеры, два полусотника и интендант. «Нет», уверенно махнул я рукой, «только Тотелема, остальных отведи в общий зал и угости чем-нибудь, все же разговор у нас будет не для посторонних ушей». «Как прикажете», — вновь поклонившись, ответил помощник и поспешил выполнить указание. Пусть ждал я недолго, всего пару минут, но вот гулкие раскатистые шаги, что были слышны в коридоре и приближались к моему кабинету, звучали, не сказать, что пугающе, но насторожиться, как минимум, меня заставили. «Прошу, проходите, господин Тотолимсо», — произнес помощник, открыв дверь в мой кабинет и впустив облаченного в тяжелый экзокостюм сотника с очень суровым взглядом, никак не вязавшимся с описанием молодого и глуповатого мага. Иллюстрация. Сотник Тотолимсо. Вот же твари, что этот брюзга заралим, что мой недалекий помощник даже не подумали сообщить мне, что Тотолим придет в боевой броне. Изведу тварей, как подвальных крыс. Как минимум, этого помощника, мелкого гоблина, что так ловко пытается мне подгадить. «Добро пожаловать домой, Тотолим», чуть запоздало сказал я, будучи ошарашенный таким внешним видом молодого сотника. И как ему вообще удалось получить еще и экзокостюм, тем более, так быстро. «Это не мой дом», неожиданно зло произнес Тотолим. «Не стоит бросаться такими словами попусту, Теури. Присаживайся, дорогой Тотолим». Я даже привстал со своего кресла, пытаясь расположить к себе этого молодого сотника. «Отчего же это не твой дом? Мы все члены семьи Со, так что это и твой дом тоже». «Тури, давай не будем тратить время понапрасну», — произнес еще более хмуро Тотолим. «Все эти словесные кружева ни к чему. Ведь пока еще я открыт для деловых предложений и рассматривать их буду исключительно с точки зрения собственной выгоды, невзирая на так называемую семью или что-то еще. Только выгода и ничего больше. Но семья может тебе помочь в развитии, дать новые навыки, разве не так?» — доверительно спросил я, пытаясь переубедить самоуверенного молодого сотника. Тот же отец всем глупцам продемонстрировал, что семья для собственного возвышения абсолютно не нужна. С каким-то разочарованием в голосе произнес Тотолим, он словно был лучшего мнения обо мне до этого моего вопроса. «Ты ведь не вспомнишь, из какой семьи вышел отец?» «Нет, не вспомнишь, потому что та ветвь, что не захотела следовать за молодым сотником, лет эдак 100 назад прекратила свое существование. Но как же, я пришел сюда исключительно ради заключения обоюдовыгодного сотрудничества», — оборвал меня на полуслове своим рыком Тотолим, уже разворачиваясь к выходу из кабинета. «Но, видимо, зря. Ты некомпетентен решать подобные вопросы, судя по всему. И раз вы столь нерасторопны, то, когда семейство созреет до чего-то дельного, можете посетить мой форт 17-й коготь, если таки решите заключить со мной сделку, потому как третий раз я к вам на поклон уже не приду, вы исчерпали весь лимит моей благожелательности к этому дому». «Ты меня понял, Теури?» «Господин Тотолимсо, я вас понял», — неожиданно даже для самого себя вырвалось у меня изо рта уважительное обращение. Но молодому сотнику было все равно, ведь он уже покинул кабинет, и ощущение у меня осталось, будто бы не я вызывал его к себе, а это он отчитал меня за некомпетентность. Но так оно на самом деле и было. Ошибся я, очень сильно ошибся, а ведь Тотолим даже снизошел до объяснений своей позиции, а мне не хватило мозгов понять это. Понять, что за этот год в мире жуков он изменился, и вся его юношеская глупость и наивность, видимо, остались именно там, в мире Сшорс. Но, наверное, по-другому и быть не могло, ведь иначе там было не выжить. Полчаса спустя. Банкетный зал. Если бы я лично с ним не разговаривал всего полчаса назад, то никогда бы не поверил, что можно так преобразиться. И пусть Тотолим так и остался в тяжелом экзокостюме, но его поведение как раз-таки соответствовало молодому, а главное, радующемуся жизни аристократу. Он весело щипал за задницы симпатичных служанок, что постоянно разносили блюда с едой в банкетный зал, и даже рассказывал истории из своего невиданного путешествия. Это он его так назвал, не выживание в самой преисподней, а путешествие длиною всего лишь в год. А еще спустя время все собравшиеся гости уже порядком набрались бесплатным вином, как и Тотолимсо, в общем-то. Так вот, новый сотник армии лорда, ловко заскочив на стол и подхватив две крупные вилки, начал показывать, как он бесстрашно разил жуков в мире Сшорс, и под конец этой тирады Тотолим даже рухнул спиной на стол, развалив его вдребезги, чем вызывал веселый смех всех присутствующих в зале. Да он и сам смеялся чрезвычайно заразительно. При этом его офицеры словно окаменели и даже не улыбнулись такому курьезу, хоть до этого и наслаждались как едой, так и выпивкой, а интендант Лиур даже танцевал с местными красавицами. В этот же момент лица у его свиты были до нельзя напряженными, и понять, с чем это связано, было несложно, во всяком случае, мне. Ведь если учесть тот контраст в поведении Тоталема, что я сейчас вижу, то для них это, возможно, еще более шокирующее зрелище, потому что он, по всей видимости, сегодня был со мной невероятно вежлив, жаль только, я не понял этого раньше. Глава 24. Один новый день, новые. Сотник Тоталемсо. Да, ночь прошла крайне удачно, и повеселился на славу, создав для себя среди рядовых аристократов образ эдакого недалекого шута из Комароха, тем самым, правда, еще сильнее напугав заместителя главы семейства Со. Он даже гвардейцев рода поднял по тревоге, так что эти нескладные неумехи всю ночь дежурили в полной боевой готовности на нижнем ярусе дворца. А вообще это хорошо, что Тиури не предложил ничего конкретного, ведь я на данный момент не в том положении, чтобы принимать хоть какие-либо обязательства со стороны. Для начала нужно, как говорится, крепко встать на ноги, а уже затем ввязываться в торговые авантюры семейства Со. Да и вообще, было весело, я и позабыл, каково это, быть молодым. Девушки аж повизгивали от удовольствия, когда я щипал их за задницы. Да и вообще, продолжение ночью было не хуже, ведь, как и предполагал, мое звание сотника и невероятно дорогой тяжелый экзокостюм очень располагали молодых красавиц к близкому общению. Так я еще и масла в огонь подливал, рассказывая, какие невероятные трофеи смог добыть в мире с Шорс. Ведь в любом случае, слухи о моих тратах разойдутся по городу довольно быстро, так что скрывать полученные от Тарака 20 000 лёс я не собирался. Тем более, что в течение приема я несколько раз перечислял совершенно разные трофеи, что мне удалось добыть, и все бы хорошо, но вот мои офицеры весь вечер были слишком напряжены и даже не потому, что двое из них были арахнидами, а в большей степени из-за того, что они не знали, как реагировать на мое изменившееся поведение. То-то в их головах проскальзывала мысль, что я собираюсь с особой жестокостью пожрать души этих недалеких аристократов, особенно, когда мне так ловко удалось поскользнуться и зал потонул в хохоте. Лиур даже подумал, что сейчас владыка Афет сожжет полгорода за такое оскорбление. Мне, конечно, тоже было непросто играть роль весельчака и души компании, который всех развлекает, все же возраст уже не тот, да и вообще такая роль для меня достаточно сложная. Того же владыку Афета изображать было куда проще. Но это единоразовая акция и к тому же, у меня была необходимость создать нужное впечатление среди местных аристократов. Ведь были у меня надежды, что впоследствии кому-то из них хватит мозгов вызвать меня на дуэль. А дуэль это что? Это прибыль, ведь удачно все разыграв, можно поставить даже пару деревень, не в моем, конечно, случае, но в принципе, это возможно. Поэтому перед посещением официального мероприятия в мою честь, хотя это и была обычная попойка, я вчера вечером, можно сказать, перед самым закрытием успел на всякий случай посетить торговый дом и купить не только все необходимое для моих оруженосцев, но и кое-что важное для себя. Этот навык я присмотрел еще в прошлый раз, но тогда я не рассчитывал, что моя конфронтация с Заралимом Со и, по сути, с Ацевом обострится так скоро. Так что приобретение дорогостоящего навыка на тот момент я решил отложить и, как видно, зря. Карта навыка. Последний рывок отчаяния, 1-1, ранг D, описание, ваши характеристики сила, ловкость и восприятие увеличиваются в 1.5 раза, сроком на 1 минуту раз в сутки. Внимание, во время активации навыка возможны фатальные повреждения организма, насыщение, 0.1000 ОС, это же что будет происходить с моим телом, что система решила меня предупредить о фатальных повреждениях. А может, всему виной мой низкий показатель параметра живучесть. Вполне возможно, но это не заставит меня тратить драгоценные очки характеристик на нее. Ведь в мире Асшор я могу постоянно использовать на себе навык среднее лечение, что, впрочем, и делаю периодически. Да и не стоит забывать, что у меня сейчас есть средняя регенерация тела, которая компенсирует не только низкий показатель характеристики живучести, но и выносливости. Конечно, можно было купить самый обычный навык ускоренное восприятие Е-ранга и не тратить такое количество ОС. Но не стоит забывать, что прибавку на несколько единиц я даже не почувствую в демоническом обличье. И такие варианты, как увеличение скорости реакции, или, банально, навык увеличения скорости в 4 раза, не дали бы мне не то что большого прироста, но и скорее всего, были бы абсолютно бесполезны в демоническом обличье. Ведь навыки Е-ранга вполне себе имеют ограничения, о которых нигде не говорится. Ведь знаменитый навык «скорость ветра», что позволяет бойцу двигаться с умопомрачительной скоростью, как раз-таки в 4 раза быстрее, на мне вообще не сработает, как минимум, в облике багрового охотника. Ведь иначе мои характеристики системе пришлось бы довести, пусть и на короткий промежуток времени, но все же почти до 200 единиц. И мечтать о таких показателях лишь благодаря навыку Е-ранга было бы крайне наивно, потому как относительно среднего хобгоблина у меня уже 4-кратно ускорена скорость реакции и движений. Так что тут мне мог помочь только навык Д-ранга, и тот факт, что я остаюсь практически без официальных очков системы, ничего не значил, ведь мое выживание более важно, чем что-либо другое. Да и к тому же навык «Последний рывок отчаяния» удалось сторговать за 10 000 ОС, что для Д-ранга было не так уж и много. И виною тому было именно всего полуторное увеличение характеристик, что для многих офицеров было крайне слабым усилением и в принципе выглядело с их точки зрения невыгодно. Да и очень короткий отрезок активной фазы тоже влиял на цену, как и невозможность сделить этот временный промежуток, сводила на нет множество тактических маневров. Так что навык очень спорный, и скорее он выступал как последний шанс на спасение, а не как боевой навык. Слишком редко его можно было активировать для полноценного боя. И так как это был системный навык, то выучил я его прямо в кабинете управляющего торговым домом. Внимание! Изучить навык «Последний рывок отчаяния» 1000 ОС. Да нет, 0 1020, 7799 30000, 11996 15000, 7900 официальный счет в банке. Интересный навык я приобрел, вот только поглотив знания, понять, какие повреждения может получить мое тело, не вышло. Слишком размыты были последствия активации этого навыка, и, видимо, лишь эксперимент покажет все наглядно. Также, когда же я озаботился официальным приобретением пустых карт навыков, чтобы впоследствии записать на них заклинание «Малое лечение», то оказалось, что выгоднее купить сразу этот навык, ведь пустые карты по итогу выходили дороже. Ну, как дороже, что те, что другие оценивались в 50 ОС, потому как оказалось, что не все товары дешевле даже для старших офицеров. Так вот, столь слабый навык, по сути, ничего не стоил, и его можно было купить за 50 ОС. Так еще и управляющий торговым домом подобрал мне 4 карты с неплохим насыщением в 40 ОС. Так что в итоге было выгоднее взять сразу навык «Малое лечение», как и еще 4 карты с особенностью «Малый магический дар», которые обошлись тоже в 200 ОС. Также я купил еще 4 карты с боевым заклинанием «Ледяной ветер», вот только с насыщением их не оказалось, но тут уже ничего поделать было нельзя, да и цена в 100 ОС за каждую карту не радовала. А вообще хорошее заклинание, энергии потребляет немного, в разы меньше, чем навык «Волна огня», а эффект от воздействия ничем не хуже. Ведь «Ледяной ветер» также эффективно повреждает органы зрения противника в радиусе 10 шагов и позволяет добить по сути ослепленного противника. Ну и под конец я забрал последние 4 тяжелых парадных техноброни, отдав за них 2 400 ОС. 2 экземпляра я собирался отдать своим оруженосцам, а еще 2 были про запас, для тех воинов, что смогут себя проявить и поклянуться мне в верности. Да и к тому же, дарить я их не собирался, а лишь отдавал во временное пользование. Так что в будущем эти бронекостюмы вполне можно будет продать. Как итог, мои расходы в торговом доме составили крайне солидную сумму в 14200 ОС. Но я как-то даже привык уже к таким тратам, тем более, большая часть средств вкладывалась именно в мое усиление. 0 1020, 7799 30000, 6696 15000, 0 10000 официальный счет в банке. Теперь, правда, депозит в банке абсолютно пуст, но думаю, это временная ситуация, во всяком случае, надеюсь на это. Но это дела вчерашнего вечера, а сегодня утром мне наконец пришло официальное распоряжение от Тарака о назначении в мою сотню 10 полевых магов. И пусть Тысячник постарался и отобрал самых молодых чародеев, без какого-либо опыта, но это не имело значения, для меня, так точно, ведь они даже не представляют, что я собираюсь сделать. Утром, построив всю мою сотню на плацу, включая новоприбывших магов, я официально вручил моим личным оруженосцам карты «Малого магического дара», «Малого лечения» и «Ледяного ветра», и казалось, уже этого было достаточно для того, чтобы новобранцы и даже молодые маги начали кусать свои локти. Но нет, это было только начало. Выдав моим оруженосцам еще и по 10 ОС, помимо трат на насыщение карт навыков, они подняли свои первые уровни в жизни, после чего увеличили характеристику силы и довели ее до 5 единиц. А благодаря моему вмешательству метаморфоза прошла быстро и практически безболезненно. Такая щедрость с моей стороны была обусловлена тем, что технодоспех был рассчитан на размер тела от 5 единиц силы, так что траты были необходимы, как и 340 ОС, чтобы заполнить карты навыков, и это хорошо, что навык малое лечение частично уже был насыщен. 01020, 7799, 30000, 6336, 15000. И вот когда два вчерашних жалких оборванца 17 лет от роду, причем они оба были из обычных деревенских пахарей, облачились в ярко-красные технодоспехи, то алчность в глазах моей сотни можно было почувствовать, не используя никакие навыки. А вот дальше, Лиур по моему приказу пока занимался подготовкой каравана и всего необходимого, что нам может пригодиться на первом этапе размещения, выбивая это все у жадного Улисура. Ведь как минимум, провианта нужно взять с большим запасом, не только для солдат на 3 месяца, но и для тех переселенцев, что удастся взять с собой из пригорода. Да и строительные материалы не будут лишними, на первых порах, как и инструменты для восстановления старого форта, так как, по моим данным, он был частично разрушен. Но в этом не было большой сложности, ведь бездонные сумки Эфранга наполнялись до 500 мер, чтобы впоследствии двое средних гоблинов могли перетащить, пусть и с трудом, вес уменьшенный до 50 мер, а затем этот груз просто размещали на телегах. И вот сотня в полном составе после небольшого представления, устроенного мной, отправилась в пригород когтей Зарима, дабы, разбившись на отдельные десятки, собрать бездомных и всех желающих рискнуть улучшить свою жизнь. Опять же, многие разорившие и часто спившиеся ветераны иногда соглашались заселиться во вновь создаваемые деревни, ну или как минимум укрепленные форты. Там ведь тоже не только солдаты нужны, но простой рабочий персонал. А еще чаще соглашались переселиться девки, у которых средств вообще не оставалось на жизнь, а под боком хорошо, если только 5 детишек, а чаще и целый десяток, которых кормить надо, а по первой в деревнях еду бесплатно выдают. Да, как я и говорил, в деревнях проблем с едой нет, там бы выжить во время частых нашествий всякой нечисти. Ведь своим указом Тарак выдал мне разрешение разместить в форте, когда он будет приведен хоть в сколько-нибудь приличное состояние, филиал охотников, которые регулярно собирают опыт с диких тварей с прилегающих территорий, соответственно, постоянно добывают свежее мясо. Да и проверить в по сути боевых условиях мою сотню тоже стоит, потому как иногда всякие группы разбойников и отморозков, что жили на самой окраине и избегали встреч с городскими стражниками, решались давать отпор. Вот мы самых неудачливых воинов и отсеем из моей сотни. А еще я приказал своим полусотникам довести до сведения переселенцев, что по первой им будет оказано качественное лечение, вплоть до отращивания конечностей. Это многих заставит отправиться с нами. Нечастый ход, но вполне эффективный в реалиях города Когти Зарима, где процедура регенерации стоила огромных денег, для простых гоблинов, конечно, но все же, иллюстрация. Сбор переселенцев в пригороде Когти Зарима. И пусть, возможно, это со стороны и выглядит, как чистка пригорода и создание концентрационного лагеря, но так действовали всегда. Тем более, зажиточных граждан никто трогать не собирался. Во всяком случае, мои полусотники были об этом проинформированы. Да и в первом бою новобранцы банально побоятся грабить и насиловать добропорядочных жителей пригорода. Этим как раз таки любили заниматься ветераны, которые знали, в каком из домов можно поживиться серебряными монетами, а то и смазливой девкой. Так вот, если все сложится нормально и нужное количество гоблинов сегодня удастся собрать, то выдвинемся мы уже вечером, ведь все запланированные дела в городе решены и задерживаться особого смысла нет, да и разбежаться могут эти крысы, а вот ночью в десятки верст от города такого уже не произойдет, попросту побояться. Глава 25. Неожиданность, или Джун. Город в напряженном страхе шумел и бурлил уже 3 сутки подряд, ведь такого удивительного события еще никогда не случалось, и как поговаривали старики, даже у них на памяти подобного не происходило. Это же надо, спустя целый год 4 гоблинов смогли в одиночку вернуться из враждебного мира жуков. За эти дни их имена теперь знал даже самый темный беспробудный пропойца. Жаль только, что моя надежда умерла окончательно, Когда я услышала имена выживших, а ведь так надеялась, весь этот год молилась великому Антирасу и ждала, что господин Ирчин вернется. Как же он нам всем нужен сейчас, как никогда раньше. Потому что хуже ситуации, в которой я с семьей оказалась, придумать было бы уже невозможно. Что ты снова плачешь? Прервала мои мысли Мия, которая только что поднялась из подвала. Ну не переживай ты, я тебе слово даю, он вернется, вот сама увидишь. Да прекрати ты нести эту чушь. Расстроенно взревела я, наверное, на весь дом. Даже когда такое чудо случилось, его имени не оказалось среди выживших. Ты это понимаешь, ты понимаешь, что это конец. Не кричи ты так, не кричи, принялась успокаивать меня эта малявка. Кари, так плохо, только не кричи, прошу тебя. Немного придя в себя, я спросила, она что, опять не ела? Да, опять отказывается, обреченно ответила Мия, спит и воду пьет, а есть отказывается. Давай, я пойду с ней поговорю, с большим трудом, но произнесла я. Нет, не надо, она просила, чтобы ты не спускалась, со слезами на глазах произнесла Мия, она так и корит себя за то, что не смогла детей твоих вызволить у этих тварей. Вот же дура, зло прошипела я и про себя, и про Кари одновременно. Да не кори себя, она сама хотела помочь, ты бы все равно не остановила ее, снова попыталась успокоить меня Мия, и вариантов у нас уже не было, все что было, мы уже отдали. Ну так хоть Кари была еще цела. Мои слова прервал оглушительный стук в калитку, при этом, казалось, сотрясался даже надежный и крепкий дом господина Ирчина. Хозяева, послышался грозный голос с улицы. Хозяева, кого это еще нурглы принесли в такую рань? Зло прошипела Мия и пошла на улицу. Ее от чего-то долго не было, и я решила проверить, почему она задержалась на улице. Неужели эти твари решили прийти таки добить нас, просто ради забавы? И как же это вы умудрились довести дом господина десятника до такого состояния? Послышался мне надменный и, вроде бы даже расстроенный, голос с улицы. Простите, господин Таталимсо, оправдываясь и постоянно кланяясь, отвечала Мия, мы не виноваты, это все те ироды жечь дом пытались и грабили нас часто за последние полгода, в крайний раз вообще все, что плохо лежало, забрали, даже лавки деревянные со двора и те утащили, а калитку так и с корнем вырвали, и теперь из чего попало сделать ее пришлось. Вы уж простите нас, и много вас осталось, наложница старика Ирчина, спросил с вполне живым интересом явно высокопоставленный симпатичный офицер, хотя это же его имя было среди выживших в мире жуков, да и судя по его доспеху, он вернулся очень состоятельным, да еще даже и не гоблином, если верить справке, а хобгоблином. Простите, господин Таталимсо, сказала я, с трудом сдерживая слезы, выйдя из дома, нас двое осталось, а ты что-то не так и красиво. Как рассказывал о тебе старик Ирчин, или год был тяжелый, то ли с издевкой, то ли действительно сочувствуя, произнес этот странный и чего уж там, пугающий аристократ. Год был тяжелый, господин, так и не сумев сдержать слезы, произнесла я. И что, в дом не пригласите сослуживца вашего старика, даже травяным отваром не угостите? И вроде бы просто спросил, но звучало это очень угрожающе. Простите глупых девок, господин Таталимсо, извиняющимся тоном начала Мия, проходите, конечно, всем, что есть, угостим. И с таким он уверенным и хозяйственным видом вошел в дом, словно уже бывал здесь и сейчас оценивал, до чего довели имущество господина Ирчина бестолковые наложницы. Хотя я никогда не видела этого хобгоблина, тем более, в этом доме. Но может он бывал в гостях раньше, когда меня еще не подобрал с улицы господин Ирчин, дождавшись, когда вскипит вода и лишь получив кружку ароматного травяного отвара, офицер начал говорить. «Вообще-то я пришел не просто так, меня перед своей смертью старик просил вас навестить, если сам смогу вернуться». От этих слов впечатлительная Мия так и рухнула на пол без сознания, не выдержав того, что услышала. Правда, офицер не дал ей расшибиться об пол, легко удержав одной рукой на весу, а в следующее мгновение как будто слабая судорога прошла по телу девушки, и она тут же неуверенно открыла глаза. «Ты же не дослушала меня», как-то знакомо раздраженно произнес в лицо Мии злой офицер, «мне такое не нравится, ты уж потерпи с обмороками до конца разговора, а потом ляг на пол и теряй сознание сколько твоей душе угодно, ты меня поняла». Так до конца и не придя в себя, Мия все же смогла выдавить из себя слабый кивок и тихо прошептала, «да, господин», и что-то странное с ее лицом произошло, то ли она умом тронулась, но вроде бы это была улыбка, пусть и какая-то робкая и неуверенная. Так вот, недовольно продолжил злой офицер, старик Ирчин попросил помочь вам, чем смогу, так что, если в чем-то нуждаетесь, говорите смело. Потому что моя сотня сейчас сгоняет с этой части пригорода всех бездомных и желающих отправиться в мой форт на постоянное проживание, чтобы заселить деревни. Благодарим вас за проявленную доброту, но помощь нам не нужна, сказала я с трудом, ведь задержись он здесь дольше, то вполне может почувствовать кари в подвале дома, а это только усугубит ситуацию, ведь нас всех казнят и детей тогда точно вызволить не получится. Огромное вам спасибо за то, что поведали нам о судьбе господина Ирчина, и уже совсем тихо закончила я, видимо, зря мы ждали его весь этот год и надеялись. Ясно, со странной интонацией в голосе произнес офицер, уже вставая из-за стола, а тебе есть, что сказать, козявка. В этот момент Мия замерла, не зная, что и ответить, с одной стороны она понимала меня и рисковать жизнью Кари ей было страшно, но и просто так отпустить шанс, свалившийся с самих небес, ей было невероятно сложно, ведь это целый сотник, а вместе с ним настоящая армия здесь в пригороде, да он эту банду отморозков разорвет одним щелчком пальцев. Так и не дождавшись ответа от нас, офицер, явно разозленный таким холодным приемом, направился к выходу из дома и уже во дворе неожиданно развернулся и произнес: «Ах да, чуть не забыл, старик рассказывал мне о своем тайнике и просил забрать оттуда его старые системные артефакты, дабы у вас не возникло с ними проблем в будущем». Произнеся это, он споро направился в дом и, не дав нам даже возможности остановить его, спустился в подвал. «Господин, простите, но там уже все давно разграблено и ничего не осталось», пыталась я остановить его, но все это было бессмысленно, так как он явно обнаружил как-то нашу Кари. А если учесть, что Кари уже как полмесяца с кровати сама встать не могла, то и стальную дверь мы закрывали только ночью, когда все вместе запирались внутри. Поэтому офицер легко распахнул ее и решительно прошел внутрь темного подвала, освещенного одной жалкой лампой. «Что же они с тобой сделали?» едва слышно ошеломленно произнес молодой сотник. «В этот момент у меня ноги подкосились, и я просто сползла на пол. Это конец», тихо прошептала я, «нас всех на площади, прямо на площади». И тем удивительнее были слова Ми. «Господин, помогите нам», подбежав к нему вплотную, тихо произнесла она, обливаясь слезами, «помогите нам, мы так ждали вас». Глава 25.1. Истинное удовольствие морозного утра. Сотник Таталимсо. Занимательный опыт. Все же такими крупными боевыми формированиями я еще не командовал, ведь тот опыт с куском когорты демонов не в счет, их я просто на убой вел, а тут нечто другое. Все же этих моих бойцов было желание сохранить, не из гоблинолюбия, нет, скорее, из меркантильных целей. Мне от чего-то хотелось попытаться создать мощное подразделение, способное выполнять любые задачи. Ведь сейчас никто не заберет у меня подчиненных, ну, кроме полевых магов, которых имел право назначать на должность только Тарак. Опять же, если ему это было интересно, как в мою бытность десятником, когда в отряде были одни новички. Хотя и это распространенная практика, когда более опытные десятники обучают молодежь из других подразделений, дабы на передовой потери были меньше. Там, правда, костяк такому младшему офицеру оставляют, дабы он сам на задании не погиб, но это уже детали. Но если судить по практически полному игнорированию моей деятельности со стороны Тарака, меня он уже списал в неизбежные потери. Причем, даже миссии в другие миры дожидаться не стал. Не зря же две яркие искры под чарами невидимости уже пару дней неотрывно следуют за мной. Иллюстрация. Тактические маневры в действии. Огромный участок пригорода, диаметром под 20 верст, всего за несколько часов был полностью безжалостно поставлен на уши моими подразделениями. Я же все это время находился на крыше самого высокого здания, которое только удалось найти, и отдавал своим полусотникам приказы по ментальной связи, сообщая, куда направить один десяток, а где перекрыть убегающим крысам путь к отступлению. Оказалось, что в пригороде вооруженных отморозков довольно много. Не то, чтобы для меня это была новая информация, но такой наглости я от них не ожидал. Что-то порядка 7 групп, общей численностью под 50 голов, которые решили, что неожиданный налет конкурентов им вполне по силам отбить. Жаль, они не понимали всей ошибочности своих действий. Правда, мне это было только на руку, ведь сопротивление армии лорда каралось максимально жестоко, причем исключительно смертью. Уже спустя час в этой части пригорода горели десятки домов, в которых по глупости решили забаррикадироваться группы сопротивления. Правда, поджигали дома они сами, пытаясь тем самым остановить разъяренного мореша, который разваливал хрупкие баррикады играючи и выгонял глупцов на копья моих новобранцев, а иногда хватало и разряда молнии, дабы образумить это отребье. Только вот буйные головы мне, что в деревнях, что в форте, совсем не нужны, так что всех выглядящих, как разбойники и уж тем более, имеющих при себе неохотничье оружие, мои воины ликвидировали на месте. Надеюсь, благодаря решительным действиям моей сотни, в пригороде всяко поспокойнее будет в ближайшую зиму. Опять же, отдельные десятки под предводительством моих оруженосцев сгоняли бездомных и сопровождали просто всех желающих во вновь образованный лагерь на краю пригорода. Как итог шестичасового штурма и прочесывания этой части пригорода когтей из Рима, мои новобранцы прошли крещение почти настоящим боем и даже испили крови, а двум глупцам из моих удалось получить смертельные ранения в шею. Но сегодня я был добрый, в качестве исключения, исцелил этих счастливчиков, ведь полевые маги там были бы бессильны. Но тут стоит похвалить Улера, это он ловко зажал рану, что в первый раз, что во второй, и выиграл раненому лишнюю минуту жизни. А уж мне этого времени хватило с лихвой, чтобы преодолеть жалких полверсты. Так-то я далеко от своих отрядов не отходил, дабы контролировать обстановку еще и навыком взгляд Хала. Так вот, в лагере удалось собрать больше 700 гоблинов-переселенцев. Из недостатков было то, что из этой массы только порядка 200 были взрослыми гоблинами, остальной же контингент составляли бабы с мелкими детьми, благо, хоть подростков лет 6-7 тоже хватало. Так что улов хороший, как ни посмотри. Ну и главный трофей – опыт. Целых 194 ос, почти 19 с половиной лет службы десятником. Так из этой суммы нужно вычесть 19,4 ос лично мне, затем полусотникам по 4,85 ос, то есть в целом 9,7 ос. Потом интендант получает 1% равный 1,94 ос, затем десятники получают 3,88 ос, но в первый месяц, до их официального утверждения в должности, эту огромную сумму получит тысячник. Как и целых 5% от общей суммы тоже отходит ему, во всяком случае, такую информацию я слышал, в итоге 9,7 ос, даже меньше, чем мне. Понятно, что он получает процент со всех сотен и сумма приличная выходит в конце, но в любом случае, в итоге лорду отходит 149,38 ос. Понятно, что суммы округляются, к тому же в меньшую сторону, но это делается либо в конце месяца, либо по завершению миссии. Но смысл от этого не меняется. На этом примере доподлинно видно, что даже тысячник получает жалкие крохи. Да и к тому же, я смогу воспользоваться этими огромными, сводящими с ума своим невообразимым объемом средствами в количестве 19,4 ос только после их официального начисления через Центральный банк. Впрочем, как и все офицеры.